Глава 16. Сначала я даже не понял, где нахожусь. Незнакомый потолок, незнакомые стены. Лежу, зарывшись в плед на шикарном диване в просторной гостиной. Напротив — огромный телек. Без звука показывают, как трясут своими декольте в клипе какие-то смуглозадые певички с надутыми губищами. Мимо меня прошлепала голая девица, рыженькая, на спине россыпь веснушек. Кокетливо улыбнулась и скрылась в ванной. Следом прошла еще одна, блондинистая, длинноногая. Черт. Я посмотрел им вслед. В груди будто потеплело, но тут же кольнуло. Только с Оксаной вроде все наладилось, и вот тебе картина маслом. Снова какое-то фривольное утро, незнакомое место и, похоже, опять не без приключений. Огляделся. Апартаменты, гостиничный номер. И не абы какой. Люкс. Как я здесь очутился? «Ну что, старик, проснулся? Привет!» — донесся знакомый голос. Я обернулся. Шульгин. Босой, с голым торсом, на бедрах полотенце намотано, всклокоченный, но довольный, с бутылкой минералки в руках. Я выдохнул с облегчением. Хоть не один. «Это что вообще за место?» — хрипло спросил я, выбираясь из-под одеяла. «И эти кто?» «А ты не помнишь?» — ухмыльнулся Коля. «Ну, все как всегда. Взяли мы пивка с тобой вчера, закусили, поперли в бар, нам там налили абсента, потом еще по коктейлю, потом ты сказал, что я твой лучший друг. Я сказал, что ты тоже кореш до гроба. Потом где-то нарисовалась текила, потом мы метнулись в караоке. Потом...» «Стоп!» — поднял я ладонь. «Не продолжай. Мне уже нехорошо становится». «Да ладно тебе!» — расхохотался он. «Нормально мы отдохнули. Весело было. Я даже спел «Кукушку». Ты, кстати, подпевал». «Понял», — поморщился я. «Если я этого не помню, значит, этого не было. Договорились?» «Ха, как скажешь!» — Коля опрокинул в себя остатки минералки. «Только фоткам потом не удивляйся. В телефоне и у тебя, и у меня веселенькие кадры». «Удали», — сказал я спокойно. «И не забудь». «Ну ладно», — хитро выдохнул Коля. «А я тебе вообще-то хотел про телок еще рассказать. Ну, как мы их подцепили вчера». «Не, не вздумай», — замахал я рукой. «Ты лучше скажи, это ж... Ну, слушай, даже не знаю, как спросить. Я тут проснулся, но я один, и, короче, я вроде одетый». «Ты хочешь спросить, трахал ты их или нет?» — помог мне Николай, ухмыляясь. «Ну да», — облегченно кивнул я. «Расслабься», — фыркнул Шульгин. «Это мои телочки были. Хотя одна вообще-то предназначалась тебе. Ты вчера что-то там заговорил, что остепенился, и у тебя, мол, есть избранница, бла-бла-бла». «И?» — выдохнул я. «Ну да», — продолжил он. «Слышь, Максим, а кто у тебя хоть избранница-то? Я подумал, ты вчера просто перепил и по отмазкам бил. Мол, выдумал себе женщину, чтоб тёлок не подпускать. Слабак, думал? Ха. Я хоть и с трудом, но пораскинул мозгами. Никто в отделе не знал о нашем с Оксаной романе, кроме Корюшкина. Но он парень надежный, не должен был проболтаться. Но Шульгин, кажется, тоже догадывался. Хитро так смотрел, улыбался, делал вид, что ничего не понимает. «Да все ты знаешь», — сказал я наконец. «Не валяй дурака». «Да ладно», — вскинулся Коля. «Оксана Геннадьевна? Правда? Вы с ней? Поздравляю, блин!» «С чем поздравляешь-то?» — буркнул я. «Ну, если женщина-кремень не устояла перед Максимом, то тут уж есть чем поздравить. Ха, классная она так-то», — усмехнулся он. «Честно говоря, Макс, я когда-то на нее заглядывался, но что-то не срослось». «Не твоего поля ягода. Тебе помоложе надо», — фыркнул я. «Ой-ой, старикан нашелся. Кто бы говорил?» — хмыкнул Шульгин. Тем временем девки, те самые, что мелькали поутру, уже отплескались в душе, запахнулись в белоснежные махровые халаты и вышли. Коля, довольный, раздал им по шлепку по заднице, что-то сказал. Те похихикали, пощебетали и пошлепали на балкон курить. «Слушай, Коль», — сказал я. «А нам на работу не надо?» Мозг шевелил извилинами со скрипом. Давненько я так не гулеванил, конечно. Но и повод нешуточный. Сына нашел. «Имею право». Вот только вслух этого не скажешь. Я посмотрел на Шульгина, якобы ожидая от него ответа на свой простой вопрос. «Не надо», — отмахнулся он. «Ты в отпуске, а у меня выходной». «Это хорошо. Дай-ка водички». «Может, кофе?» — улыбнулся он. «Посидим, отойдем». «Ну да», — кивнул я. «Что мы там употребляли? Ни хрена не помню». «Ну, я тебе расскажу», — ухмыльнулся Коля и подсел ближе. «С какого момента не помнишь?» «Да с момента, как бутылка текилы на столе появилась», — буркнул я. Он усмехнулся, достал смартфон, стал листать галерею. «Вот смотри», — сказал он, показывая экран. «Вот это мы тачку вызывали. На фотографии я с идиотской улыбкой обнимаю Шульгина, и он обнимает меня. Мы оба довольны, ржем, будто мир спасли. Я сразу вспомнил этот момент». «Точно», — пробормотал я. «Мы же еще в такси пели». «Ага», — кивнул Коля. «Зеленоглазое такси» орали. «Таксист нас терпел молча, героически, до самого караоке-бара». «Наверное, привычный уже. Вечер удался», — кивнул я. «А то», — подмигнул Николай. «Но Оксане Геннадьевне ни-ни, понял?» «Обижаешь, Макс. Могила». Я вышел на работу через несколько дней, уже переехав в новую квартиру. Обставил ее мебелью, не шикарно, но со вкусом. Постепенно обжился, втянулся в новый ритм. В общем, жизнь пошла в другое, какое-то удивительно нормальное русло, что казалось почти нереальным после всех лабораторий и марш-бросков по густым лесам. Я, значит, теперь при своих метрах, и, как говорится, уже не стыдно в эту квартиру Оксану привезти. У нас с ней все еще тянулся, скажем так, конфетно-букетный период. Больше зависали по ресторанам, чем дома. Разок даже пришлось в театр сходить. Она предложила, я не отказался. Вытерпел пьесу современного драматурга, что-то про страдания феминистки в мегаполисе. Потом выяснилось, что ни она, ни я театр особо не любим. Но вот как-то так получилось, что мы туда попали и оба сделали вид, что культурно провели вечер, и в этом нет ничего уж такого особенного, экстраординарного. Но главное, что этот вечер мы потом закончили вдвоем, и куда более интересно, чем зевая в партере. Мордюков проводил планерку и сам при этом явно скучал. Все как обычно. Зачитывал новые приказы, давал втык дежурному, который пробубнил оперативную сводку, вставил пистон начальнику участковых за большое количество заволокиченных материалов, отчитал начальника следствия за невыполнение перспективы дел, направленных в суд. Не то чтобы на одной ноте, но как-то непривычно, без огонька. Жизнь в отделе текла своим чередом, как и всегда. Чих-пых, ругань, бумаги, отчеты, звонки. Никто даже не слушал. Все делали вид, что записывают в блокноты, хотя давно знали, где и за что им достанется. После окончания планерки Мордюков снял очки, потер лысину и сказал: «Все свободны, по рабочим местам. Оксана Геннадьевна, Максим Сергеевич, задержитесь». Шульгину он остаться не сказал, хотя тот и заместитель начальника уголовного розыска. Остались только мы вдвоем. Кобра, начальник УГРО, и я, старший опер. Все вышли, дверь закрылась. За последним из вышедших щелкнуло, и в кабинете воцарилась тишина. Семен Алексеевич крутанулся в кресле и повернулся к нам уже с совсем другим взглядом, одновременно мрачным и выжидающим. Мы тоже на него смотрели. Мордюков, барабаня пальцами по столу, наконец сказал: «Чучалина нашли. Задержали в Камнегорске. Регион не наш, но надо съездить, привезти гада». «Какого Чучалина?» — уточнил я. «Это подозреваемый по серии разбойных нападений на ломбарды», — пояснила Кобра. «Пока ты был в отпуске, Максим, он тут нам наломал дров». «Он самый», — кивнул Морда. «Как он в Камнегорске оказался?» — спросила Оксана. «Не ближний свет». Семен Алексеевич пожал плечами. «Да кто его знает? Нахапал, видать, и смотался в другой регион, думал там зарыться. Но по ориентировке он был в федеральном розыске. Местные его и словили. Задержан на 48 часов. Нужно на арест выходить и тащить его сюда. Столько темнух с отдела снимем. Там же и особо тяжкие эпизоды есть. Вооруженный разбой. На одном из нападений охранник ранен. «Оксана, снаряди лучшего своего человека в командировку. Пускай этапирует нам Чучалина сюда». «Кого?» — вскинула бровь Оксана. Шеф посмотрел на меня многозначительно. «Лучше Ярового никто не справится». И добавил. «Но одного не отпускай. Дай ему помощника, какого-нибудь оперка посмышленнее. Дорога дальняя, надо вдвоем все провернуть, чтобы казусов не было. Машину служебную дадим, путевку выпишем, карточку бензиновую вручим. Пускай на служебном транспорте выдвигаются». 2-3 дня пути», — озадаченно проговорила Кобра. «Надежнее, чем на поезде», — сказал Семен Алексеевич. «Хорошо», — проговорила Оксана. «Только я бы отправила с ним Шульгина». «Почему Шульгина?» — озадачился теперь уже Семен. «Он у тебя зам, а не на побегушках. Неужели нет других кандидатур?» «В том-то и дело», — ответила она твердо. «Если дело серьезное и преступник матерый, у меня на самом деле подходят только Шульгин и Яровой. Остальные сиди, я сам открою». Начальник фыркнул. «Так воспитывать надо, Оксана Геннадьевна, личный состав», — назидательно проговорил шеф. «Растить, так сказать, кадр, Етишкин самовар. Пусть опыт перенимают. А то что, перенимать, что ли, не у кого?» Он вопросительно уставился на начальницу уголовного розыска. Как будто она прямо сейчас должна сказать «есть» и наколдовать из воздуха целый выводок отличных оперов с пылу с жару. «Да перенимать-то есть у кого», — спокойно ответила Кобра. «А вот перенимать кому особо нет». «Нет? Так и разогнать их ко всем чертям!» Вспыхнул шеф, хлопнув ладонью по столу. «Набрать новых, достойных, способных, чтобы, ух, чтобы в глазах огонь был, вот как мы раньше. Мы ж не за зарплату, мы ж за идею работали». «Семен Алексеевич», — покачала головой Кобра, — «времена давно изменились. Сейчас все только за зарплату. Как говорится, за деньги, да». «И никто за идею», — вздохнул Мордюков. Но Оксана тут же уточнила. «Почти никто», и скосила взгляд на меня. Говоря про «почти», она, похоже, имела в виду меня. «Эх, что-то я погорячился», — заживал губу шеф. «Действительно, кто сейчас в очередь-то в полицию стоит? Нет таких? Ну ладно, будем работать с тем, что имеем. Как там в старой песенке? Я его слепила из того, что было». Он почесал лысину задумчиво, потом продолжил. «Все-таки, думаю, есть у тебя в отделе молодежь способная. Просто надо хорошо порыться, поискать». «Пороемся, Семен Алексеевич, пороемся», — кивнула Кобра. «А пока Николай Николаевич поедет с Яровым». Твердо так сказала, будто она над мордой стояла, а не наоборот. В каком-то смысле так оно и было. Работа на земле была за ней, она знала все дела от и до, а Семен Алексеевич давно уже работник кабинетный. «Командировку оформляйте прямо сейчас», — оживился Мордюков. «Чучалин задержан там на 48 часов. Времени мало, еще ж доехать. Там, конечно, могут продлить до 5 суток, но это через дежурного судью заморачиваться. А местным, сама знаешь, неохота». «На арест выйти», — предложила Кобра. «И бумагу им с Эдом запульнуть». Он махнул рукой. «Давай проще. Вы сюда его притащите, здесь порешаем. Мне квартал скоро закрывать. А как эта серия темнух поможет нам показать или поднять? Объединим в одно дело, снимем столько особо тяжких. Вовремя Чучалин попался. Ох, как вовремя! Только действуйте быстро!» «Конечно, Семен Алексеевич», — кивнула Оксана. «Только это самое...» Мордюков чуть подался вперед, голос стал тише. «Это, Максим, ты там поаккуратнее, слышь? Он уркотертый, бывалый. Хитрый, как Кощей Бессмертный. Я его еще в нулевых сажал». «Разберемся, Семен Алексеевич», — ответил я спокойно. «И не с такими справлялись». «Молоток!» — оживился шеф. «Вот это подход! И когда ты только успел дела с такими иметь, а?» Он свел брови, подумал и, не дождавшись ответа, махнул рукой. «Ну да ладно! Тебе я даже больше, чем себе доверяю, Яровой!» «Ну вот, другое дело», — сказал я, когда Коля надавил на газ своей спортивки, разгоняясь по трассе. Новознаменск остался позади. Форсированный двигатель рыкнул, и нас вжало в спинки сидений. Машина пулей понеслась по трассе. «А ты говорил, Макс, поехали на служебный, поехали на служебный!» — воскликнул Шульгин. Сейчас бы телепались на этой приоре. Ну, зато бы бензин халявный был, сказал я. Казенный. И что? Хмыкнул Коля. Ты ж знаешь, бензин для меня вообще не проблема. Эх, Колян, покачал я головой. Нужно учиться тратить деньги разумно, а не вот это все. Я провел рукой по дорогому салону, обшитому кожей и вставками под красное дерево. Николай ведь все вздыхал, как ему выбраться из-под гнета отчима, но на собственные средства рассчитывать пока не научился. «А для чего тогда жить, скажи, Макс?» — усмехнулся он. «Ну нахрена эта жизнь нужна, если не брать от нее то, чего хочешь, а?» Признаться, ответа у меня на этот вопрос прямо сейчас не было. Я задумался. «И правда?» Зачем тогда жить, если все время себя во всем ущемлять? Нас так учили, воспитывали, но сейчас другое время, и все думают о качестве этой самой жизни. Оно вроде и правильно. Или нет? «Потом это обсудим», — сказал я. «Дави на газ. Давай обгоняй эту шушлайку впереди». Впереди нас летел свежий «Мерседес». Видно, старался держаться подальше, не давал обогнать. Но Шульгин уверенно вывернул руль, притопил педаль, и мы его проскочили. «Ю-ху!» — заорал он. «Сделали как стоячего! Вот видишь, командировочка начинается весело!» «Ага», — сказал я. «Только помни, настоящий опер всегда на чеку, никогда не расслабляется. Чем проще кажется командировка, тем потом сложнее она оборачивается». «Ой, Макс, ну не нуди!» — отмахнулся напарник. «Ты чё такой душный? Тебе как будто уже 50 лет, как дед старый!» Я хмыкнул про себя. «В 50 жизнь только начинается, Колян. Ну да ладно, ему это пока знать не обязательно». «Короче, жрать охота», — сказал Коля. «Давай тормознем где-нибудь, в придорожной кафешке похаваем». «Можно». Но придорожных кафешек, как назло, не встречалось. Мы ехали долго. Поля сменялись лесами, потом снова тянулись поля, потом опять густые березняки. И только когда я уже начал подумывать, что будем жевать кириешки из бардачка, впереди показался какой-то поселочек. На выезде придорожное кафе. Вид, прям скажем, сомнительный. Облупленные стены, пластиковая крыша переходила в веранду, пара столиков под навесом, основные внутри. Но вывеска уверяла, что еда там домашняя, вкусная, пальчики оближешь. А чебуреки и самса с пылу с жару. Мы сбавили скорость, катились потихоньку. «Чё, сюда?» — спросил Шульгин. Рабочего настроения у него пока было ни видать, ни слыхать. Щурится, ну чисто кот летом на санцепёке. «Давай, только слышь, Коля», — сказал я, глядя в окно. «Вон, смотри, какие-то типы трутся у полуразбитой шестерки. И ещё шпана вон зыркает. Я бы на твоем месте такую дорогую тачку без присмотра не оставлял». «Ой, да что ей будет?» — отмахнулся он. «Она на сигналке. Сейчас поставим возле окна напротив, и там же за столиком присядем». Сомнительная кафешка. Я получше разглядел заведение. «Может, просто до магаза доскочим?» — предложил я. «Возьмем каких-нибудь пирожков, газировки, да перекусим, чтоб в кафешке не травиться». «Макс, да не ссы ты!» — рассмеялся Коля. «Не отравимся! Мы ж менты, у нас желудки луженые!» «Ага, особенно у тебя!» — хмыкнул я. «На роллах и суши закаленный!» «Но это я так!» — паркуюсь, хмыкнул Шульгин. «Просто знаешь, ощущая себя как в каком-то вестерне. Вот мы с тобой, два шерифа, едем ловить преступника в соседний штат». «Два шерифа?» — почесал я голову. «Не ездят они парами. Скорее, шериф и помощник». «О, точняк!» — оживился он. — Я шериф, а ты мой помощник. — Чего это? — Нет, наоборот, — сказал я. — Ну, Макс, можно я буду шерифом? — Господи, детский сад, — выдохнул я. — Ну, конечно, можно. — О, спасибо, спасибо, старик, — просиял Коля и хлопнул меня по плечу. Мы все-таки остановились у кафе. Подозрительные гопники... Три штуки Гопа Сапиенс в потертых спортивных куртках и меховых кепках стояли у полуразбитой шестерки. Был уже ноябрь, прохладно, ветер с обочины пробирал до костей, а эти, похоже, грелись, кучковались. Они косились на нашу тачку, потом на нас, снова на тачку. «Смотри мне там!» — пробормотал Коля и, выходя, демонстративно погрозил им кулаком. «Эй, мы из полиции!» Гопота тут же отвела глаза, сделала вид, что вообще проходила мимо и никого не видит. Мы зашли внутрь, сели за столик у окна. Телевизор в углу, пузатый квадратный старый ящик, сипел и ловил только два канала. В помещении пахло пережаренным маслом и хлоркой. Посетителей немного. Пара дальнобоев, за соседним столиком какой-то местный коммерсант в спортивном костюме и с золотой цепочкой, явно хозяин жизни по местным меркам. Меню стандартное для подобных заведений. Борщ, солянка, куриный суп, шашлык, бифстроганов, толчонка, макароны, гречка, компот из сухофруктов. Мы заказали по шашлыку и по соляночке. Солянка оказалась с позапозавчерашней колбасой, а может и еще более древней. Видно, решили не выбрасывать. Реанимировали, выварив в мутном бульоне. Шашлык был пересоленный и жесткий. Обещанная баранина оказалась старой говядиной, которая, судя по всему, умерла в поле от старости или от тоски по свежей траве. Зато хлеб был отменный. Пористый, домашний, еще теплый, с хрустящей корочкой, тающий во рту. Вот уж действительно единственное, что спасало это заведение от полного краха. Мы сидели и болтали о предстоящей поездке. Коля поглядывал в окно, где стояла машина. Блестящая, ухоженная, словно на выставке. «Вот гляди», — говорил он. «По трассе спокойно за ночь доедем. Главное, без приключений. Можем меняться, чтобы не уснуть». «Это ты сейчас так говоришь», — усмехнулся я. «А потом опять окажется, что приключения сами нас найдут». «Но ты ж сам любишь адреналин, Макс», — хмыкнул Коля. «Вечно рвешься туда, где движуха. Я не прав? Вот скажи, что не прав, а?» «Я по необходимости», — отозвался я. «А ты, потому что дурная кровь играет. Гены. Ха». Коля улыбнулся, не обиделся. «Молодой еще, пацан. Вроде и опер, и служит, и дерзкий. А внутри тот же мальчишка, которому пока все кажется простым и легким». «Ничего», — подумал я. «Будет рядом со мной, научу потихоньку премудростям. Времени у нас много». В это время к кафе подкатила фура. Громыхнула, сбавила ход и встала почти вплотную к нашему окну, перегородив вид на машину. «Вот сука, куда встал?» — выругался Шургин. «Сейчас зайдет, заставлю перепарковаться». Мы подождали, никто в кафе не зашел. Видно, дальнобой пошел в сортир или по своим делам. «Ладно», — сказал я. «Пусть стоит, поедем скоро». Мы доели, вытерли губы дешманскими салфетками, больше похожими на туалетную бумагу, и вышли во двор. Коля шумно рыгнул, отмахнулся рукой. «Ну, елки!» — сказал он. «У меня изжога уже начинается от этой дряни. Мне кажется, они все на одном и том же масле жарят. Вообще не меняют его, что ли?» «Почему, кажется?» — хмыкнул я. «Где ты видел, чтобы в придорожном кафе кто-то масло на сковороде менял?» «На языке у меня так и крутилось. А я предлагал тебе в магаз, ты отказался. Но вслух портить атмосферу я, конечно, не стал». «Фу, блин!» — поморщился Коля. «Больше в жизни сюда не заеду». «Конечно, не заедем», — сказал я. «Вряд ли нам еще раз доведется мотаться в Камнегорск за беглым уркой. А на обратном пути просто проскочим». Мы обошли фуру, чтобы сесть в машину. «Твою мать!» — выдохнул Коля. «Это что за хренотень?» Он метнулся туда-сюда, схватился за голову. Машина стояла без колес, на деревянных чурках. Модных низкопрофильных шин и дорогущих хромированных дисков просто не было.